через перевал Шиптона. Река Барун, в долину которой лежит наш путь, правый приток Аруна. Казалось бы, логичнее идти от бамбукового моста вверх по течению Аруна, границы Тибета, к тому месту, где соединяются оба потока и откуда проникнуть в долину Баруна проще. На самом деле, этот путь для нас закрыт. Река Барун обладает в целом исключительно сложными параметрами. Ее истоки находятся на высоте 5000 метров. У верхнего Барунского ледника, а место впадения Варун на уровне 1150 метров. При этом протяженность реки всего несколько десятков километров. Кривая падения долины весьма неравномерна, и наиболее крутая часть приходится на последние километры перед устьем. Барун на этом отрезке мчится по неприступному каньону, и на несколько километрах падение русла становится 1,7 километра по высоте. На очень подробной карте, имеющейся в нашем распоряжении, плотность горизонталей в этом месте такова, что они выглядят сплошным темным пятном. Для нас преодоление каньона могло бы стать серьезным спортивным достижением, но для каравана-носильщиков это неодолимое препятствие. По этой причине мы должны обойти естественную преграду по долине соседней реки Косуба-Кхола и проникнуть в долину Баруна через перевал Шиптона высотой более 4000 метров. Этим именем он обязан своему первооткрывателю Эрику Шиптону, который вместе с Хилари был одним из первых европейцев, прошедших этот путь. Местное население, однако, знает входные ворота из малых в большие Гималаи с незапамятных времен. Когда в конце мая исчезнет с перевала сплошной снежный покров и зазеленеют склоны под скальными утесами, двинутся по тропам через перевал пастухи из Бункина, Секидина, Седова. Они перегоняют небольшие стада скота в отдельные места. В некоторые места Барунской долины, где стоят летние пастушьи шалаши. Поэтому вполне оправдано местное название перевала Барун-Ла, что означает «Барунский перевал». Однако в современную литературу по альпинизму прочно вошло наименование «Перевал Шиптона», поэтому это название прижилось и в нашей экспедиции. Перевал Шиптона представляет собой вытянутую линию хребтов между долинами рек Косуба-Кхола и Барун. Если по прямой нам нужно пересечь всего 15 километров, то фактически мы двигаемся на высотах около 4000, выдерживая общее направление по очень сложному пересеченному рельефу. Преодолеваем целые системы хребтов, больших и малых, острых и зубчатых, как пила, и седловин, из которых наиболее высокие Кекела – 4140 метров, и Турула – 4200 метров. Трасса подъема идет по резко очерченным голым снежным гребням, пересекаемым лавиноопасными участками. Таким образом, мы продвигаемся уже в зимних условиях, и эта часть перехода для нас – своего рода пробный камень, проверка людей, снаряжения и качества организации. Все предыдущие экспедиции на этом участке испытывали трудности. Покоритель Эвереста Хилари, возглавлявший новозеландскую экспедицию 1954 года, должен был здесь, на большом отрезке пути, использовать канаты и вырубать ступени. Руководитель первой французской экспедиции Жан Франк весьма ярко описывает сложности перехода и мучения носильщиков, когда на перевале Шиптона их застигла ненастье. Во время второй французской экспедиции один носильщик, совершенно обессиленный, погиб. Тело его надо было спустить вниз, к границе леса, вызвать ламу из Седоа и предать тело ритуальному сожжению. Японская экспедиция была вынуждена послать группу шерпов обратно в Канбари, купить обувь для части носильщиков. Но и потом им пришлось в наиболее опасных участках навесить защитные перила из канатов. Опыт предыдущих экспедиций весьма поучителен, поэтому носильщики, не имеющие собственной обуви, получают от нас легкие горные ботинки и носки. Те же, у кого есть своя обувь, включая теннисные туфли, получают надбавку к оплате за амортизацию. Однако наши благие намерения не полностью достигают цели. Многие носильщики, получив обувь, тут же привязывают ее к своей поклаже и продолжают путь босиком.